Зверек, в наш сад, в затаенный один уголок, однажды забрался какой-то зверек. Такой небольшой, но ужасно усатый. Узнали, о ком говорю я, ребята? Так вот, он капусту принялся жевать. Тут сторож разбойника серого хват. «Постой!» — закричал, «не балуйся, милок! Оставь нам к обеду хотя бы вилок!» Бесстрашно он за уши зверя схватил, и тот испугался, кочан отпустил, подпрыгнул, и лапами в землю вонзаясь, из сада умчался. Ну, прямо как заяц! Вот с этого дня уж поверьте, ребята, у зайчика уши чуть-чуть длинноваты.